У ребенка были по-монашески сложены ручки, прямоугольный, как у Келли, рот. На щечках остались следы от щипцов, одно ушко почернело и вздулось. Деформированная, безобразная головка. Рот разинут в плаче, трясутся губки. «Ну!» — рявкнул док Кэзи и подтолкнул Генри под локоть. Генри прислонился лбом к стеклу. В его груди пылало пламя. Сквозь стекло он слышал голос ребенка. А потом он ничего уже не видел, он плакал, и все вокруг задвигалось, закружилось. «Он прекрасен», — сказал Генри. Слезы сбегали вниз по щекам, он чувствовал их вкус. «Он прекрасен, Господи Иисусе!» Теперь, как показалось Генри, все стало по-другому. Теперь все ушло из его рук. Проходя по приемному покою, он огляделся, но там никого не оказалось. Больные, комнатные растения, чужой доктор что-то шепчет, перегнувшись через стул, а Джордж Лумис с изумлением поднял глаза от журнала. Вот и все. Он подошел к своему угловатому черному форду, сел за руль. Из больницы вышел док Кэзи, заторопился к нему, крича. Но Генри притворился, что его не видит, и вывел машину на улицу. Он внимательно оглядывал тротуары, потом выехал за город, и по-прежнему ни малейших следов. У привала стояли грузовики, четыре грузовика, длинные, темные, увязшие в снегу, и Генри отпер закусочную и пригласил шоферов войти и сварил им кофе. У двери лежал пес и следил за каждым его движением, словно гадал, куда он девал Келли. Генри рассказал шоферам о Джеймсе, о ребенке. Он теперь произносил это слово, угостил их сигарами «Белая сова», хохоча, размахивая руками, но, возбужденный разговором, он все время чувствовал в себе и возбуждение совсем другого рода и не спускал глаз с двери из широкого окна, из которого виднелось шоссе, идущее к лесу. Нет, все так же никого. Никто не появился и с наступлением сумерек. На коровниках Фрэнка Уэллса зажглись фонари. В доме по-прежнему темно, хозяева еще не вернулись. Нагрянули новые посетители, и Генри снова стал возиться у плиты. Вдруг он заметил, что уже совсем стемнело, и по-прежнему никого нет. В полночь он вымыл жаровню, кастрюли из-под жаркого, запер дверь и выключил свет. Он пошел в гостиную. Принц скорбно притащился следом и сел у темного окна. Снег в лунном свете казался голубовато-белым, и стены в комнате были голубовато-белые с серебринкой. Мужчина и женщина, мостик, ива, дети. В лесу спокойно, тихо. На Вороньей горе, в 14-комнатном кирпичном доме, где будто призрак в одиночестве слоняется, стуча протезом Джордж Лумис, не светится ни единого огонька, ничто не шелохнется. За лесом на ферме Фройнда сейчас тоже, конечно, темно. Все семейство спит, завтра с раннего утра за работу. Вот только Уиллард Фройнд, наверное, еще не лег, сидит, усмехаясь про себя, или сбежал куда-то. Послышались какие-то невнятные голоса, и Генри приблизил лицо к стеклу. Он без удивления увидел, что над лесом носятся птицы, тысячи птиц. Бесшумно кружат в воздухе, как совы, но переговариваются совсем как люди, бормочут какие-то слова. Птицы пролетают сквозь пары, сходящие от деревьев, а может быть, это туман или дым. То ему виделся только дым и птицы, лес словно исчез или выпал из его сознания, то снова появлялся лес, серый лес, надвигающийся все ближе. Рев ветра или, может быть, огня заглушал голоса, гнал дым по кругу, и медленные витки дыма поглощали птиц, мостик под ивой, сосны на горе. Вдруг Генри увидел идущего по двору человека и вскочил. Землю укрывал голубовато-белый рассыпчатый снег, деревья снова отодвинулись и вырисовывались четко в прозрачном ночном воздухе. Пес наблюдал за ним, подняв уши. И тут ему все стало ясно, наконец. Никого не будет. Уиллард Фройнд у них никогда не появится. И Келли больше не увидится с ним. А если увидится, то неважно, потому что теперь уже время прошло. Уилларда Фройнда вот кого прикончила эта история. нужно было присутствовать. А Уилда Фройнда там не было, и сейчас для него не осталось места, не осталось ни любви, ни ненависти, даже в доме его отца. Он еще поймет это, Уиллард. Не осталось места, только лес, голые деревья и снег, и движущиеся по снегу тени одичавших собак и птиц, и, может быть, если не врут, люди рысей. Сам того не замечая, он пододвинулся к окну и вглядывался, наклонившись, не ощущая больше комнаты за своей спиной. Есть такая игра, детская игра. Нужно выстроить в ряд костяшки домино и толкнуть крайнюю, и все они со стуком повалятся одна за другой. Если одна из костяшек стоит не в ряду, то она так и останется. Когда другие повалились, так и останется стоять торчком, будто узкая старинная надгробная плита, одна-одинешенька на ветру, и торчать ей так до судного дня».